позволяет закапсулировать любой предмет. Еще две штуки, а я даже тени потратил еще. Побочная характеристика, сила плюс один. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Ваш параметр атлетики теперь будет давать немного больше грубой силы. ХМ, и такое есть, а имеет ли вообще смысл? Я думал, органичное развитие без перекосов, лучше всего. Блин, стрёмно немного. Применять или нет? Впрочем, если я и правда хочу махать убийцей дракона, то выбора у меня нет. Предмет, костюм шиноби. Черный тканевый костюм с множеством потайных карманов. Маска на лицо в комплекте. Самое то, если хочу показаться придурком. На распыление. Ну, что там у нас на гарант? Предмет, карта выбора статуса. Позволяет вам изменить текущий статус на один из трех случайных. Это о чем и для чего? А, это же та графа в статусе, где я до сих пор числюсь как школьник. Что-то типа профессии, наверное. ХМ. Прям сейчас и применю. Карта выбора статуса активирована. Идет подбор вариантов. Подбор завершен. Выберите один из трех представленных классов. Воин, мудрец, ремесленник. Будьте внимательнее с выбором. Он определяет вероятность выпадения капсул, связанных с выбранным статусом, а также некоторые дополнительные модификаторы. Так, допустим, а пояснения будут? Как бы, ну, не будет ли такого, что если я выберу того же воина, то мне вообще перестанут падать навыки и таланты, не связанные с боевой стезей? Эй, система, дай подсказку. Готов заплатить все оставшиеся очки. Блина, игнорит. И как эта фигня вообще работает? То отвечает, то нет. Ладно, бог с ним, выбираю воина. Ну-ка, что он там дает? Увеличивает вероятность выпадения капсул боевой направленности. Увеличивает эффект основных и побочных характеристик, когда пользователь находится в бою. Увеличивает эффект навыков и талантов, ориентированных на бой. Ух, я теперь что, машина? Ну, для убийств. Три раза ха. На самом деле нет. Бонусов там пусть и много, но все мизерные, буквально в пару процентов. Ну, может и будет какой эффект. Так, ладно, все ненужные капсулы на распыление. По итогу мне вылезло два билетика, и на циферблате шайтан машины красовалась цифра 15. Получается, за капсулу двух звезд дают сразу двадцатку. В итоге, 12 беззвездных капсул со всяким хламом, 2 капсулы с одной звездой и 1 капсула с двумя звездами. Плюс у меня там еще одно очко висело с прошлых распылений. Ну-ка, что на билетиках? Получено 2 случайных билета. Билет изменения телосложения. В течение следующих 2 месяцев ваш рост плавно повысится на 8 сантиметров. Билет замены однозвездочной капсулы. Позволяет заменить капсулу одной звезды на случайную аналогичную по рангу. О, первый полезный. Всегда хотел быть выше. А вот второй. Ну такое. Рандом в рандоме. Ну, сходу применяем все необходимые расходники. Благо, расходники системы не обязательно призывать в реальность, чтобы использовать. И смотрим статус. Статус персонажа. Имя. Ватанабе Мамору. Возраст. 17 лет. Статус. Воин. Основные характеристики. Атлетика. 23. 35. Ментал. 13. Воля. 16. Побочные характеристики. Ловкость плюс 1. Реакция плюс 2. Зрение плюс 1. Гибкость плюс 1. Интуиция плюс 2. Харизма плюс 1. Сила плюс 1. Усвоенные таланты. Легендарное чувство боя. Плюс. Непревзойденное ориентирование на местности. Мифический берсерк. Аура убийственного намерения. Плюс. Лицедей. Тихий шаг. Увеличенный объем легких. Повышенный иммунитет. Ускоренное восполнение сил во время сна. Аура лидера. Детектор лжи. Повышенное восполнение выносливости. Ровное дыхание. Контроль дыхания. Аура уважаемого человека. Усвоенные навыки. Легендарный стрелок из лука. Столярный мастер. Метание предметов. Щипач. Владение двухколесным транспортом. Гитарист. Киокусинкай карате. Фриран. Шулер. Вождение легкового транспорта. Джиу-джитсу. Жонглирование клинками. Игра в шахматы. Инвентарь. Мифический меч убийца драконов. Карта возврата. 2 шате. Скутер. М16А2. Таблетка подавления вируса. Утяжеленные синбоны. 500 шате. Меч ранена. Оздоровительная пилюля. Трост с выдвижным клинком. Колчан стрел. Билет замены однозвездочной капсулы. Золотая елочная игрушка. Бутылка коньяка. Дымовые шашки 2 шате. Набор острозаточенных сюрикенов 20 шате. Коробка патронов. Аптечка первой помощи. Ремень с кобурой. Карта капсулера. 4 шате. Да, я сохранил скутер,

чтобы этого никто не заметил. Ты, видимо, не до конца понимаешь свое положение, слегка наклонился ко мне Такаги. Я не интересуюсь. Я требую ответа. И что случится, если ты его не получишь? Хмыкнул я. Убьешь меня, того, кто, фактически, спас жизни твоих людей и твой дом. Или что, будешь пытать? Если бы у меня были силы, я бы рассмеялся. Если это так, то лучше начинай сейчас, потому что, если я успею восстановиться, то шансов у вас уже не будет. Упрямый, словно дикий баран, вздохнул Сайтера, откидываясь обратно на стуле. Если ты ответишь на еще один мой вопрос, то я больше не буду досаждать тебе. Зависит от вопроса, ухмыльнулся в ответ я. Ты как-то связан с появлением зомби? Нет, скорее, это мое появление связано с появлением зомби, но этого мы говорить не будем. Могут превратно понять. Не ищи в моей истории заговора, Сайтера, хмыкнул я. Я действительно владею рядом редких навыков, но меня никто и никогда не натаскивал на противостояние зомби, ни словом не соврал я. Просто, так уж вышло, что они неплохо подходят, в том числе, и против этого противника. Я тебя понял, Ватанабе, встал со своего стула мужчина, после чего резко развернулся и двинулся в сторону выхода. Поправляйся, твои навыки нам еще пригодятся. Обязательно, чуть скатился я вниз по кровати, принимая лежачее положение. Кстати, старик, что еще? Уже стоя в проходе, обернулся Сайтера. Я чертовски голоден, не покривив душой заявил я. А еще эти ремни, насколько получилось, подергал я руками. Было бы неплохо убрать. Я распоряжусь. На, мой, Бусти, можно зайти по ссылке в описании. Глава 15, шок. Глава 15, шок. Стыдно признаться, но я совершенно забыл спросить у Сайтера про своих ребят. Как там они? Все ли пережили заварушку? Просто, если в начале осады у меня еще хватало силы и внимательности на то, чтобы посматривать по сторонам и обращать внимание на их состояние, то уже вторая половина боя и конец, как в тумане. Блин, вот и какой после этого из меня лидер, тут никакие ауры уже не помощники. Да и навыки сомневаюсь, что такие есть. Разве что только если найду капсулу, которая сделает меня умнее, и речь тут не про ментал. Где-то спустя 10 минут мне таки принесли поесть и отстегнули ото всех ремешков. Попробовал было спросить про друзей у этой женщины, но она вообще не поняла, о ком я спрашиваю. Жаль. Ну, будем надеяться, что весть о моем приходе в себя достаточно быстро разлетится среди заинтересованных и кто-нибудь все же зайдет. А до тех пор остается только куковать от скуки. Пусть мне и стало немного полегче и каждое движение перестало вызывать боль, но вот сил как-то особо не прибавилось. Сильно сомневаюсь, что смог бы нормально сейчас не то что передвигаться, а банально стоять на своих ватных ногах. Блин, сейчас, пока обновление идет, даже не посмотришь в статусе, поменялось там чего или нет. Уф, эй, вы мне хоть книгу какую-нибудь принесите. Уж страницы то я смогу переворачивать. Принесли. Жизнеописание какого-то самурая, написанное на архаичном японском со слогом, предельно насыщенным пафосом. Хотел бы сказать, что жить стало веселее, но нет, скорее наоборот, разглядывание стен теперь не казалось таким уж скучным делом. Даже война и мир Толстого поинтереснее будет, чем эта хрень. Уй-уй-уй-уй, скучно то как, так я и маялся дурью, изнывая от скуки в течение пары часов, пока, наконец, в мою дверь не раздался стук. «Можно?» – послышался из-за преграды знакомый голос. «Саика?» – тем не менее переспросил я. «Конечно, заходи». Не прошло и секунды, как в мою комнату, переделанную под палату, аккуратно зашла Бусудзима. После чего, бдительно оглядев не самое крупное помещение, и удостоверившись, что кроме нас тут сейчас никого, села рядом с моей кроватью. «Ватанабе, ты как?» – с участием в голосе спросила девушка. Я окинул ее взглядом. Лицо осунувшееся, мешки под глазами, сама, очевидно, дико устала. Так и подмывала ответить. Что-то в духе, наверное, даже получше тебя буду с такой вот намекающей паузой в конце, но нет, несмотря на внешний вид, где-то глубоко в глубине ее глаз скрылся натуральный восторг, смешанный с самодовольством, и это было непонятно. Терпимо ответил я. Наши все целы? Аккуратно спросил я, отслеживая реакцию Саика. Удивленно моргнула она. А, да, все в порядке. Такаши тоже несколько перетрудился и отлеживался после осады почти сутки, не просыпаясь, но сейчас уже все восхитительно. На последнем слове глаза девушки сверкнули особенно довольно. Так, уже не мог игнорировать странное поведение подруги я. Колись, случилось что-то хорошее, на лице Бусубзимы промелькнул крайне довольный оскал, однако, надолго не задержался. Это, с намеком вновь оглядела комнату девушка, не самое подходящее место для разговора. Как поправишься, так и обсудим. Меня такой ответ не удовлетворил, и я еще несколько раз попробовал вытянуть его разными способами, но Саика была тверда в своем намерении молчать, как камень. Я ей это еще припомню. В течение следующего часа мы просто болтали о том, о сём. Она пересказала мне вкратце нынешнее состояние лагеря, которое, честно говоря, было весьма удручающим. Еще по канону я помню, что мирное население лагеря, собранное по городу, вело себя несколько неадекватно, настаивая на том, что зомби – не монстры, а просто больные люди. А если они больны, значит что? Значит, их можно вылечить. А защитники поместья так безжалостно убивают бедолаг. В общем, типичный бред дурачков, отказывающихся принять новую реальность. Так вот, эти самые дурачки, после той ночной осады, знатно так возбудились и принялись ковыряться в мозгах у всех и каждого, устраивая показные демонстрации, с каждым днем все больше похожие на бунты. Почему-то Каги-старший не угомонит их самым простым и очевидным способом от меня ускользало, но, зная его, причина должна быть веской. Помимо этого, стали наблюдаться проблемы с продовольственным и гуманитарным обеспечением, особенно со вторым. Водопроводная вода больше не безопасна. Поняли это из-за одного инцидента. Один из людей Сайтера попил водички из-под крана, после чего, в течение следующих 3 часов, сгорел от лихорадки и стал зомби. Худшего удалось избежать, и парня упокоили окончательно, но проблема от этого никуда не делась. Теперь вся вода, перед употреблением, проходит процесс стройного кипячения, и то пьют ее после этого с опаской. С едой еще проще. В лагере Такаги проживает слишком дохрена народу, и все окрестные магазины уже разобрали. Более того, еда, особенно с условием отсутствия электричества, имеет неприятное свойство портиться. А я еще удивлялся, че это меня, такого всего из себя героя, покормили пресной кашей. Сейчас самые отмороженные ходят рейдами вглубь города, чтобы вынести то, до чего еще не успели дотянуться, но тут есть такой момент. Почти с каждой такой вылазки они притаранивают с собой еще несколько голодных ртов из числа тех, кому повезло выжить и продержаться. А поместье, даже несмотря на потери при осаде, не резиновое. Впрочем, это компенсируется тем, что из числа этих отмороженных возвращаются назад, как правило, вот вообще не полным составом. Почему? Потому что зомби стали опаснее. Нет, далеко не все, но на каждый десяток обычных зомби приходится один уникум. Кто-то валяется на земле, изображая из себя труп, и атакует только в тот момент, когда живой проходит рядом. Кто-то устраивает натуральные засады, выжидая цель за углом или в кустах. Кто-то научился пользоваться подручными вещами. Пока, только в качестве тупой дубины, но тенденция уже настораживает. Более того, пусть и куда реже, но стали попадаться натуральные мутанты. Так, группа из 6 человек, отправленная за пропитанием, потеряла 4, а оставшиеся 2 рассказали, что встретили мертвеца, двигающегося куда быстрее, чем любой обычный человек. Длинные руки, с острыми когтями на пальцах, вытянутый будто у чужого череп, согнутый позвоночник, пропоровший собой кожу спины, за счет которого тварь способна передвигаться на 4 конечностях. По описанию, надеть на такого противогаз и получится что-то вроде снорка из сталкера. Такое подробное описание я получил за счет того, что Саика была одной из этих 2 вернувшихся, и по ее личному впечатлению, противник непростой, и если бы не, тут она замолчала и наотрез отказалась продолжать. Единственное, что я услышал, что это относится к тому самому секрету, который мне поведают, когда я поправлюсь. Любопытно. Впрочем, хорошие новости тоже есть. Пока я тут продавливал своей тушкой кровать, Такаши таки смог выбраться наружу вместе с Рэй и притащить в лагерь их родителей. Что же, за сим официально объявляю, что любые мои дальнейшие знания канона стали абсолютно бесполезны. Да и не то чтобы я много там дальше знал. На этой счастливой ноте Саика со мной распрощалась и убежала, оставив какое-то странное впечатление. Как будто чего-то не хватает. Бля, она вообще ничего не спросила у меня по поводу моего подвига и удерживания орды зомби в одиночку. Даже не намекнула, тщательно обходя тему стороной. А ведь я ожидал горы расспросов. Это чего это? Как понимать? Почти сразу после Саика ко мне забежал Камура, но ненадолго. Был он задумчив и несколько отвлеченный, выглядел не лучше мечницы, а когда я у него спросил, не в курсе ли он, что там такое так тщательно скрывает Бусудзима, резко встрепенулся, оглянулся так же, как и Саика до него, после чего я услышал уже сидящее в печенках не то место для этого разговора. Он тоже ничего не спросил про мой подвиг. Потом пришел Хирана, мы с ним тоже поболтали. Эта падла тоже отмалчивалась, заставляя меня скрипеть зубами. Единственное, что он спросил, так это откуда у меня взялся тот огромный меч, если до этого его не было, но когда я злорадно, сквозь зубы, прошептал, что это секрет, понимающе кивнул и перевел тему, чем окончательно сломал мне шаблон. Че, блять, происходит? Одна только Сэя порадовала. Она вообще была не в курсе, о чем там секретничают в нашей компании, и закидывала меня вопросами, как пулемет Гатлинга. Удалось сделать таинственный вид и замять диалог. Было непросто. Когда из-за разовлаской захлопнулась дверь, я устало откинулся на подушку и принялся думать. Похоже, что, в чем бы ни заключался этот ебучий секрет, в курсе о нем только боевой костяк нашей группы. Либо же все, кроме Сэй. Почему я рассматриваю такой вариант? Очевидно, потому, что она дочь Сайтера, а, что Такаши, что Саика, что Кота, ясно дали мне знать, что на территории Такаги-старшего обсуждать со мной эту таинственную тему они не будут. Так вот, за пространными раздумьями и теориями, одна бредови другой, меня и сморила в сон. Темнота уже практически опустилась на улицы города. Лишь жалкие остатки почти севшего солнца освещали мрачные переходы и пытались заглянуть в темные окна. Короткими осторожными перебежками, где балансируя по кромкам забора, где проходя через чужие дворы, к своему дому двигалась смуглая девушка. Форма вооруженных сил уже была изрядно истрепана и на ней не осталось почти ни одного чистого места. Тем не менее, для прослужившей треть своей жизни реки минами это не было большой проблемой. Для нее уже давно не было одежды удобнее рабочей формы. Кинув взгляд на близившееся к горизонту солнце, девушка едва слышно цыкнула языком от досады и ускорилась. До родного жилища оставалось совсем ничего. Не хотелось бы терять еще одну ночь, пережидая ее в чужом доме. Да и времени на то, чтобы баррикадировать все щели, уже не осталось. Нужно успеть до заката, иначе только одно – смерть. За почти неделю с начала апокалипсиса река как никто другой смогла изучить повадки и возможности тварей, ныне бродящих по улицам. Если в первые несколько дней ночь не была слишком большим препятствием для передвижения, то сейчас лучше в это время находиться за крепкими стенами и стараться заглушить по максимуму любые звуки, которые могли бы привлечь внимание тварей. Даже если реке удастся добраться до своего дома после наступления полной темноты, ее оттуда непременно выковыряют и сожрут. В это время твари становятся слишком чуткими. Перемахнув очередной забор, едва не задев его стволом висящей за плечом винтовки, река перешла на бег. Влетев в очередной двор, ее резко сузившиеся зрачки уловили силуэт ожившего мертвеца, трущегося возле закрытых ворот. Тот резко, совсем не как в первые дни апокалипсиса, повернулся к девушке и рванул вперед, словно заправский спринтер. Повьевшийся в подкорку привычки, при виде опасности, минами тут же потянулась к винтовке, однако, на половине движения осеклась и выдернула из ножен на портупее длинный армейский нож. Карпики, остро заточенный, он уже не один раз был испачкан тем, что заменяет зомби кровь, но, даже несмотря на это, клинок продолжает сверкать словно зеркало. Слишком хорошо Рика знает цену оружию, чтобы забывать его регулярно обслуживать. Одинокий зомби в мгновение ока достиг позиции девушки. Та, недолго думая, рванула вперед, практически падая в ноги мертвецу и проводя образцовый лоу-кик, от которого тварь тут же летит на землю. Уже стоявшая ровно на своих ногах минами не стала прыгать на, казалось бы, практически обезвреженного ныне противника. Отточенным взмахом руки, она попросту кинула нож прямо в череп противника. Лезвие вошло хорошо, на две трети длины. Рика облегченно выдохнула. Уже были прецеденты, когда, казалось бы, убитый окончательно зомби, в голове которого торчал этот самый нож, вставал и продолжать и дальше бросаться на нее. Раньше они погибали даже если мозг будет едва-едва поврежден, сейчас же, при неудачном попадании, даже дыра в голове размером с кулак может не убить ставшую в разы более живучей тварь. Тем не менее, даже сейчас девушка не собиралась рисковать и вместо того, чтобы спокойно вытащить нож, рывком приблизилась к лежащему телу, после чего ударом ноги вбила клинок еще глубже, по самую рукоять. Только после этого она забрала свое оружие и побежала дальше. Это далеко не первая ее встреча с зомби за сегодня, но очень уж минами надеялась, что последняя. До дома уже рукой подать. И она успела, едва-едва, но успела, попутно отметив исчезновение с территории ее хамви. Однако, вместо того, чтобы просто упасть от накопившейся усталости на любимый диван, девушка поспешила на второй этаж в свою комнату. В глаза тут же бросились развороченные в хлам пирамиды с оружием. Во вторую очередь взгляд наткнулся на сиротливо лежащий на кровати М1А1 с несколькими коробками патронов и какой-то запиской. «Совестливые мародеры», промелькнула в голове девушки ироничная мысль, однако останавливаться на изучении бумажки она не собиралась. Все лишнее было быстро, но максимально тихо убрано с кровати, с которой тут же слетело все постельное белье и матрас. Бельем девушка тщательно проложила все стыки окна, а матрасом перегородила выход на балкон, после чего наглухо задернула шторы. Не бог весть что, но на большее времени уже нет. Солнце село. Аккуратно приоткрыв шкаф для одежды, Рика залезла внутрь попавшимися тряпками, заложила все возможные щели. Да, спорить смысла нету, это уже избыточная паранойя, но лучше уж потом как следует размять затекшие кости, чем стать жертвой своей неосторожности. Что же, теперь можно и почитать. Включив фонарик, над которым после срабатывания Эми пошаманил тактик, пусть добры будут к его душе небеса, минами вчиталась в текст. Если вы это читаете, значит добрались до своего дома и уже наверняка негодуете от того, что кто-то спиздил, забрал ваше личное оружие. Мы всей группой просим за это прощения. И правда, похоже, вежливые мародеры, склонные к сквернословию, хмыкнула про себя девушка. Однако, думаю, вам станет легче, когда вы узнаете, что с нами в группе ваша подруга Марикова Шизука. Шизука. Рика тут же напряглась. От той расслабленности, с которой она до сих пор читала оставленную записку, не осталось ни следа. Мы смогли своими силами покинуть академию, после чего, почти сразу, устремились сюда. Также, если вы не увидели во дворе дома ваш хамви, то его приватизировали тоже мы. Как-то вообще некрасиво получается, да. В общем, если что, имейте в виду, в дальнейшем мы планируем двигаться в сторону поместья Такаги. Думаю, вам должно быть известно его местоположение. Рика мгновенно определилась со своим маршрутом. Поместье Такаги. Если в прежнем темпе, то за день-два доберется. В общем, как-то так, Рикуся, привет. Я так по тебе соскучилась, ты не поверишь. Знакомый почерк тут же вызвал на лице облегченную улыбку и прогнал все зачатки паранойи. Мы будем у родителей нашей Саички. Не уверена только, что слишком долго. Буковатанабы сказал, что смысла сидеть там долго никакого, а он у нас главный. Короче, если там нас не будет, то сильно не расстраивайся. Люблю, скучаю, твоя Шизу 3333. Рика аккуратно свернула письмо и убрала в кармашек, после чего, заняв позу поудобнее, закрыла глаза. Перед завтрашним маршем нужно как следует выспаться. Кофе. Дайте мне кофе. Система, дай кофе. До конца обновления 1 час 33 минуты 16 секунд. Жадина. Уф. Кое-как, но я смог подняться с кровати и, что самое главное, смог устоять на своих ногах. Да, ориентировочно, сейчас я был где-то в половину слабее своей нормы, но даже с этим уже можно жить. Хах, забавно, нынешняя половина от моего максимума, это мой старый пиковый показатель, а я уже чувствую себя как последняя развалюха. Зажрался однако, придирчиво окинув свою одежду, состоящую исключительно из больничного халата, взглядом, я постановил, что мне похую и кофе куда важнее тонкой душевной организации того, кому не повезет лицезреть меня в таком виде. Интересно, а у них вообще оно у кого-то есть, учитывая проблемы с продовольствием то, хм, ну, на край, у нас есть своя баночка, которую мы скоммуниздили из того караоке, а в нашей группе никто кроме меня кофеечком не балуется, глупцы. С другой стороны, мне же лучше. Больше достанется. Я целеустремленно поковылял в сторону выхода. Идти было темно, ибо, судя по всему, на улице только-только занимался рассвет, но ничего. Я все-таки являюсь обладателем очешуительного навыка 3 звезд, который позволяет мне ходить по знакомым локациям даже с закрытыми глазами. И нет, я не пытаюсь искать ему хоть какое-то применение и смысл. Как вы могли об этом подумать? В общем, первой моей целью являлась наша гостевая комната. Все же именно там лежат все вещи, в том числе и рюкзак с кофе. Да идти тут не так далеко. Что удивительно, по пути я никого не встретил. Странно. Я думал, что даже по ночам лагерь будет кипеть, а нет, почти мертвецкая тишина. До нужной двери я дошел без проблем, после чего, без стука, зашел внутрь. Тут же я стал свидетелем ну очень странной картины. Такаши и Кота сидели каждый на своей кровати, но не абы как, а в самой натуральной позе лотоса. Причем, у местного главного героя, при этом, на коленях лежала та самая преснопамятная бита. Ладно еще Камура, а вот наш отрядный стрелок смотрелся ну очень комично. А если серьезно, то я ранее не замечал за ними тяги к медитациям. А тут именно прям медитация, потому что, пусть я зашел и довольно тихо, но дверкой поскрипел, да и звук закрытия довольно громкий, а они даже с места не сдвинулись. Может уснули, хм, а ведь они так и выглядят, словно уже несколько дней подряд урывают лишь по паре-тройке часов сна. Было дикое желание резко хлопнуть в ладони, или выкрикнуть что-то, но я сдержался, вместо этого тихо достал из сумки вожделенное кофе. А вот как решить вопрос с кипятком, тут уже сложнее. Порывшись в сумках, выудил оттуда чугунную кружку и походную горелку на газу с баллоном. Сам Бог благоволит мне. Не помню, чтобы где-то брал такое. Наверное, Такаши или Саика постарались. Респект им за это. Следующие 10 минут я занимался священнодействием приготовления кофе. Благо, что бутыль с водой в комнате была и меня даже особо не волновала возможность того, что там может быть зомби-вирус. Я 4 дня к кофе не прикасался, вообще-то. Так, попивая кофе и довольно щурясь, я и застал пробуждение одного из двух доморощенных йогов. Открыл глаза Такаши. В этот момент я уже усомнился в своей шутливой идее, что они так заснули, ибо вот этого вот перехода между «я сплю» в «я проснулся» не было. А ведь Камура по утрам такой же овощ, как и я. Только, если мне для превращения в человека нужно кофе, то ему просто минут 10-15 втыкания в одну точку. Что-то спрашивать я не стал и просто громко сёрбнул кофе. От резкого звука Такаши вздрогнул, резко переместив свой взгляд на меня. «А чё это вы тут делаете?» Вновь громко втянул я в себя кофе из горячей кружки. От звука моего голоса пробудился уже Хирана, тут же удивленно уставившись на меня. «Это...» Заметался взгляд так и замершего в позе лотоса Такаши. «Медитируем?» Кота яростно закивал, поддерживая слова друга. «Понятно, понятно», покивал я, прикрыв глаза. «А нахера?» Такаши сначала смутился, после чего, воровато оглядевшись по сторонам, все же слез с кровати, отложив биту в сторону, и подошел ко мне. «Я могу рассказать, но только при одном условии», прошептал он, наклонившись ко мне. «И каком же? Когда тебе покажет Саика, ты сделаешь вид, что ничего не знал и очень удивлен». Пусть Камура и продолжал шептать, но условие его было озвучено максимально твердым голосом. Напрашивается пошлая шутка, я в конспирацию играть не стал, отвечая нормальным голосом. «А, ну, про Саика покажет. То, что я хотел бы, чтобы мне показала Саика, меня, в отличие от некоторых, не удивит». Где-то с десяток секунд Такаши стоял без движения, пытаясь переварить то, что я сказал. «О, покраснел как, дошло похоже, ты, вот от нее тогда все и узнаешь». Все еще продолжая шептать, замахал руками Камура. «Ладно, ладно», сдерживая смех, покачал я ладонью. «Извиняй, просто ты такой серьезный был». «Фух», выдохнул парень, возвращая лицу прежний цвет. «Объяснять долго, просто смотри». С этими словами он разогнулся, отошел от меня чуть подальше и замер, прикрыв глаза. Он стоял так где-то с полминуты, и когда я уже хотел сказать что-то в духе «и что дальше?» или и вовсе кинуть очередную тупую шутку в духе «если ты сейчас пернул и ждешь, когда до меня дойдет запах, я тебе всеку», кое-что изменилось. Из-под закрытых век Такаши начало едва заметно пробиваться красное свечение. «Это еще, блять, что за хуйня?» Миг спустя, в раскрытой ладони парня, буквально из ничего, собралась будто состоящая из красного света прозрачная бита Кота. Голос парня был напряжен, а сам он так и не открыл своих глаз. «Да», — выкрикнул Хирана, после чего подхватил с кровати камушек, горсть которых я до сих пор не замечал, после чего кинул навесом в сторону Камура. Такаши открыл глаза. Его зрачок был янтарно-красным, и, ебать того рот, натурально светился. Как слабенький диодик, но светился. Когда камень уже подлетел, Камура махнул своей битой. «Я, честно говоря, ожидал, что камень отскочит, но он прошел насквозь. Вот только, при этом, загорелся. Камень, блядь, загорелся. Сразу после этого магическая бита разбилась на искры и исчезла, а горящий камень упал на пол. «Ну, как-то так», — выдохнул Такаши, когда его глаза потухли. «Туши пол, дебил», — только и воскликнул я, подбегая к занимающемуся очагу огня и выливая на него добрые полкружки кофе. Мой недобрый взгляд уткнулся в глаза ставшего каким-то подозрительно бледным Камура.